Да, прошелестело где-то. На верхней площадке я помедлил у дверей. Может быть, мне показалось, что распахнув дверь, я увижу гигантскую канарейку, распростертую на ковре из пыли, уже не поющую, способную отвечать на вопросы только ударами сердца. Я вошел и услышал вздох. Посреди пустой комнаты стояла кровать. На ней с закрытыми глазами лежала старуха. Ее губы чуть шевелились, она дышала. Археоптерикс. Археоптерикс – ископаемая птица юрского периода, величиной с ворону. Подумал я. Так и подумал, честное слово. Я видел такие кости в музее. Видел слабые, как у рептилии, крылья этой погибшей, вымершей птицы. Ее силуэт был запечатлен на песчанике. Возможно, рисунок сделал какой-то египетский жрец. Кровать и все, что на ней лежало, напоминали захламленное дно обмелевшей реки. Словно сквозь медленно текущие воды угадывались соломенный матрас, какая-то ветошь и жалкий скелет. Она лежала на спине такая плоская, такая хрупкая, что я засомневался, живое ли передо мной существо, или всего лишь окаменелость, не тронутая ходом времени. Да, на пожелтевшем личке, едва видном из-под одеяла, открылись глаза, словно блеснули стекляшки. «Я насчет канареек», — услышал я собственный голос. «У вас там объявление на окне о птицах?» «Ах!» – вздохнула старуха. «О, Боже!» Она забыла. Наверное, уже много лет не спускалась вниз, и за последние 1000 дней я, похоже, был единственный, кто поднялся к ней наверх. «Ах!» – прошептала она. «Это было давно. Канарейки. Да-да, у меня были. Замечательные. В 1920 году, — продолжала она шепотом, — в 30-м, в 31-м. Шепот стал едва слышен. Видно, на этом время для нее остановилось. Дальше просто наступало еще одно утро, проходил еще один день. Они пели. Господи, как они пели! Но никто не заходил купить. Почему? Не продала ни одной. Я огляделся. В дальнем углу стояла птичья клетка, и еще две высовывались из шкафа. «Простите», — тихо прошелестела старуха. «Совсем забыла снять с окна эту вывеску». Я подошел к клеткам. Моя догадка подтвердилась. На дне первой я увидел обрывок древней, как папирус, газеты «Лос-Анджелес Таймс» за 25 декабря 1926 года. «Восшествие Хирохито». Хирохито – император Японии с 1926 по 1989 год. На престол. Сегодня днем молодой 27-летний император... Я перешел к другой клетке и прищурился. Меня захлестнули воспоминания о студенческих днях со всеми их страхами. Бомбежка Аддис-Абебы. Муссолини празднует победу. Хайле Селассие. Хайле Селассие 1892-1995. Император Эфиопии с 1930 по 1974 год. Заявляет протест. Я закрыл глаза и постарался отмахнуться от этого давно ушедшего в прошлое года. Вот когда, значит, перестали шуршать перья и смолкли трели. Я вернулся к кровати и к тому иссохшему, никому не нужному, что лежало на ней. И снова услышал свой голос. «Вы когда-нибудь включали по воскресеньям утреннюю передачу «Час канареек со скалистых гор»?» «С органистом? Он играл о канарейке? Их была целая студия. Подпевали». Радостно воскликнула старуха. От приятных воспоминаний ее плоть словно помолодела. Голова слегка приподнялась, глаза блеснули, точно осколки стекла. «Когда в горах весна?» «Милая Сью, голубые небеса», — подхватил я. «О, они были прелестны! Канарейки! Правда?» «Прелестны! Мне в то время было 10, и я старался понять, как эти чертовы птицы умудряются так верно вторить музыке. Я тогда сказал маме, что клетки, наверное, выстилают дешевыми нотами». «Похоже, вы были не глупым мальчуганом». Голова в изнеможении упала, старуха закрыла глаза. «Теперь таких не бывает». «И никогда не было», — подумал я. «Но на самом деле вы ведь пришли», — опять прошелестела она, — «не из-за канареек». «Нет», — признался я, — «я насчет того старичка, что снимал у вас, он умер». Я не успел ничего спросить, как она спокойно продолжила. «Я не слышала, как он возится внизу на кухне со вчерашнего утра. Ночью тишина мне все объяснила. Когда сейчас вы открыли дверь внизу, я так и знал. Кто-то идет с плохими вестями». «Сожалею». «Не стоит. Я его совсем не видела, разве только на Рождество. За мной ухаживает моя соседка, приходит 2 раза в день, поправляет постель, приносит еду». «Значит, он умер, да? Вы хорошо его знали? А похороны будут? Там на бюро 50 центов. Возьмите, купите от меня букетик». Денег на бюро не было. И бюро тоже не было. Но я сделал вид, будто есть. И то, и другое. И сунул в карман несуществующие центы. «Приходите через 6 месяцев», – прошептала она. «Я тогда поправлюсь. И снова буду продавать канареек. И вы смотрите на дверь. Вам надо идти?» «Да, мэм», — виновато сказал я. «Хочу предупредить, у вас входная дверь не заперта».